Глава вторая. Мия. Холодно. Под головой что-то жесткое. Все тело затекло. Я совершенно не выспалась. Опять заснула на полу? Черт. Весь день теперь будет болеть шея. Мия. Слышу низкий голос своего наставника. Распахиваю глаза. Хакута-сенсей? Сдержанно улыбаюсь. Он проходит в комнату. Как всегда, спокоен. В белом кимоно. Длинные волосы собраны в небрежную косу. В этом он весь. Идеален, но всегда остается какая-то деталь, выбивающаяся из образа. «Сколько ты еще будешь спать в доме Хаэне?» спрашивает. «Ее нет, Мия. Тебе нужно смириться и жить дальше». «Знаю», опуская взгляд. «Но здесь все так, словно она вышла за водой в магазинчик Манасан». «Понимаю, но пора двигаться дальше. Иди ко мне». Он распахивает объятия. «Я в Токио всего несколько месяцев, но с Хакута-сенсеем мы толком не виделись. Не спешу бросаться к нему. Путешествие на родину отца многое во мне изменило. Точнее, оно изменило меня. Я до сих пор прячу метку истины за плотными перчатками. Словно, если сниму их и перестану скрывать, то связано узами с драконами, навсегда утону в переполняющих меня чувствах. А я должна контролировать себя, иначе не смогу докопаться до истины. Кто убил маму? Зачем? Чувствую, что ответы нужно искать здесь». «Ты изменилась, Мия». Хакута пронзительными желтыми глазами смотрит на меня. «Хочешь разорвать нашу связь?» Связь, увы, ее уже давно нет. Хакута — высший лис. Он один из пяти старейшин, которые управляют лисьим обществом. Три старшие лисицы и два лиса. И каждая кицуне, достигшая совершеннолетия, обязана по традиции лишиться девственности со старейшиной противоположного пола. Мой первый раз случился с Хакута. Но так как он молод и красив собой, эта ночь имела продолжение. Однако сейчас внутри меня царит сумбур, ведь лишь касание истинных я могу принять с радостью. А мой наставник внезапно начал меня напрягать и пугать. «Ты прячешь метку. Зачем?» Его голос становится ледяным, колючим. «Потому что не до конца разобралась в себе». Встаю. Потягиваюсь. По коже бегут неприятные мурашки. Это от взгляда наставника или от холода в доме? «Нужно включить отопление, Мия!» Шурша подолом кимоно, сенсей нажимает на кнопки и закрывает за собой дверь. «Хоть ты и лиса, легко можешь простудиться. Ночи прохладные». «Когда встреча со старейшинами?» Сухо спрашиваю. «Завтра». Они хотят узнать все о твоей жизни за пределами Японии. И... Хакута кивает на мою метку. Особенно об этом. Ты же знаешь, что остальные оборотни нас не жалуют. Твои попытки помирить кицуне и другие виды выглядят странно. Словно... Словно я течная сучка и хочу расположить вас к драконам, чтобы трахаться с ними без осуждения? Фыркаю. Затем иду на кухню. «Не так грубо, но в целом да», — соглашается сенсей. «То есть меня могут изгнать из лисьего общества из-за того, в чем нет моей вины? Да, у меня появилась метка, но к моей верности клану это не имеет никакого отношения». «Я поговорю с ними, Мия», — тепло улыбается лис. «Обещаю, сделаю все, что в моих силах, и тебя примут назад». Он лукавит. Хакута. Огромное влияние на остальных. Достаю кофе, свою любимую кружку с драконом. Мама купила мне ее, когда мы с ней путешествовали по миру. Мне очень больно вспоминать. Словно чьи-то острые когти царапают грудную клетку. «Спасибо, Хакута-сенсей!» Сдержанно благодарю. «Что возитесь со мной?» «Для меня это не возня». Он кладет холодные ладони на мою талию. «Ты правда важна для меня, Мия!» Освобождаюсь. делая вид, что мне срочно нужно налить еще воды. Мне не нравится его касание. Если так подумать, я никогда не испытывала к наставнику жарких чувств. Похоть не считается. Она быстро угасла. «Они приехали», — коротко говорит. И внутри меня мгновенно все воспламеняется. «Расширили свой клуб. Очевидно, идут за тобой по пятам». Молчу. Ставлю чайник. Кладу растворимый дешевый кофе в кружку. Пытаюсь скрыть дрожь, охватившую меня после новости о том, что истинные снова меня ищут. Видимо, меня сдали. Я ведь просила не рассказывать. «Ничего не скажешь? Драконы убили твою мать!» Тихо произносит лис. «Нет, все мое нутро кричит, что Али и Саид ни в чем не виноваты. Сжимаю зубы до хруста. Мою мать погубила равнодушие. Рычу. Ваше!» «Мия!» «Что?» Резко разворачиваюсь, сверкая глазами. «Вы отвернулись от нее! От самой древней!» Эти эмоции невозможно контролировать. Все, что касается мамы или моих истинных, лишь мое. И никто не смеет оскорблять их даже в мыслях. Хаяне знала о том, чем грозит ее связь с человеком, и тем более знала, что нельзя рожать от него. Это целиком ее вина. Но тогда бы меня не было. Кого бы ты трахал целый год с довольной рожей? Ядовито рычу. Да, мой отец — человек. Мама очень его любила. Я — плод этой любви. Богатого бизнесмена и древней лисицы с 9 хвостами. После смерти матери папа так и не вышел со мной на связь. А я не уверена, что смогу посмотреть ему в глаза. Страшно. Что я там увижу? Если за эти годы он так и не появился, значит, либо не знает обо мне, либо я не нужна ему. «Тебе лучше переехать ко мне», — говорит Хакута примирительно. «Здесь холодно и пусто. Не уверен, что тебе стоит оставаться в этом могильнике». «Я останусь и оживлю этот дом». «Мия!» «Решено!» Допиваю кофе и осматриваю кухню. Мама мечтала, чтобы здесь был отель, где будут вместе отдыхать оборотни и люди. Она хотела мира, и я донесу до старейшин ее волю.